Ты в край обнаглел, шипел на высокой ноте комара. А если бы ты окончательно умер, я потратил столько сил, прикрывая тебя на той долбанной изнанке, а ты решил сдохнуть у меня под носом, так и не выполнив взятые на себя обязательства, винограду наследницу нашел, а меня кинуть решил, это кто еще не выполняет взятых на себя обязательств? Я, вот теперь, кажется, и меня слегка понесло. Клан есть, врагов нет, загибал я пальцы на руке, невеста есть, дети будут, да в крайнем случае Кирана есть, у нее состав крови тот же, а магический потенциал на зависть многим, поделились бы с виноградом наследниками, кому кто ближе. Вам не впервые работать сообща, едко заметил я, а когда дело коснется выполнения данных мне обещаний, ты 3 месяца назад говорил, живи, плодись и размножайся, а печать я тебе сниму, как восстановлюсь. И где, у комарихи на крыле, даже после выпитой подчистую твари в Дербенте ты мне дал комарих вне сезона, а печать нет, если ты не можешь или не хочешь ее снять, то я сам ищу варианты, и не тебе меня винить за это, мне нужна сила защищать род, да у меня сестра сильнее меня, да я же не знал, что у тебя печать поставлена на душу дюжины богов, рявкнул, теряя терпение, комара, я тебе такой подряд для снятия при всем желании не организую. Четверо нас всего, я, Виноград, Инари да Фенрир, а ты вообще кто, мать твою, такой, и что надо было такого натворить, чтобы на тебя открыла охоту дюжина богов, какая разница, кем я был, раньше разбираться надо было, не остался я в долгу, и не боги они вовсе, а жрецы, разожравшиеся на силе алтарей древних богов, покинувших мой прошлый мир, паразиты, высасывающие из мира жизнь, и много там таких алтарей, заинтересованно уточнил комара, разом успокоившись. В глазах его отразился алчный блеск. «А хрен тебе, а не дармовая сила», — подумал я, разглядывая божество. «Даже ради снятия печати не проведу в свой мир». Дюжина и была, — слукавил я, не упомянув великую мать кровь, которой не нужно было алтарей для поклонения и жрецов для служения. У нее были мы, те, кто несли ее волю, кто жили по ее законам, кто чувствовал всю боль мира через кровь его жителей. Жаль, цокнул языком комара, очень жаль. Под эгидой посещения вашего мира, думаю, я смог бы собрать дюжину наших богов для снятия с тебя печати и уничтожения ваших паразитов. Негоже, чтобы божественными алтарями владели люди. А вот теперь он перешел к стандартной схеме завлечения, используя мое зависимое положение. Вот только хер там я поведусь. Не для того я жажду снять печати, чтобы одних паразитирующих на моем мире тварей поменять на других. «А где же ваши алтари?» – невольно спросил я. «Родовой алтарь Виноградовых я не брал в расчет, ему всего 1000 лет. Боги должны были жить гораздо дольше, но мест их силы, хоть убейте, я не ощущал, будто сила и не накапливалась вовсе, а рассеивалась. Не твоего ума дело», – отрезал комара, разом растеряв все притворное желание помочь. «В следующий раз перед подобными экспериментами предупреждай». Божество исчезло, и будто кто-то сдернул полог тишины с моих покоев. Внутрь разом ввалились паук с борзым с оружием на изготовке. Вышла из тени Агафья со скаленными клыками и влетела Кирана, удерживая на раскрытых ладонях шары огня и воды, готовые к атаке. «Это не покои, а проходной двор», — с улыбкой посетовал я, глядя на эту команду спасения. «Но вы не представляете, как я рад вас видеть». Глава 24. Я медленно приходил в себя, пока Агафья отчитывала меня как мальчишку. Правда, в отличие от Светы Тымы, ей хватило так-то делать это исключительно наедине. Борзова и паука выпроводили из покоев, Кирана тоже благоразумно удалилась, давая возможность нам выяснить отношения. «Я же практически не слышал, о чем толкует вампирша, оглушенный ритмом сердец тысяч людей вокруг. Надо же, всего 2 узла сняли, а чувствительность улучшилась многократно. Это же у меня больше не будет таких проблем, как с поиском Светы. Теперь я легко смогу охватить территорию Москвы без использования божественных усилителей». Я мечтательно улыбнулся в предвкушении открывающихся перспектив. «Во имя клеща, Миша, я с тобой разговариваю», — отреагировала на мою улыбку Агафья. «Во что ты ввязался на этот раз? И почему я об этом узнаю постфактум?» Успокаивая твою невесту, обучая сестру и тихо охреневая от количества эргов на 1 квадратный метр, спрашивала вампирша уже более спокойным тоном, пробежав по мне оценивающим взглядом и сделав какие-то свои выводы. Не прошло и минуты, как в дверь постучали, и в покой вошел Игнат с 2 кубками крови. Осторожно поставив свою ношу на прикроватный столик, он, так и не проронив ни слова, удалился. Мне даже не нужно было пробовать напиток, чтобы определить, кто был донором и сколько разных добавок добавлено в него. Я с жадностью выпил оба кубка и почувствовал себя лучше. Теперь можно было и поговорить. Я старался не вовлекать тебя в дела рода по возможности, обращаясь по части вопросов имперской безопасности. И тебя это устраивало, я рассуждал вслух, ибо вопрос назревал давно. Если ты хочешь быть в курсе всей ситуации, то разговор будет не из легких. Опять же, некоторые кровные клятвы придется обновить, а кое-какие и заменить другими. Агафья задумалась, прикусив клычком губу, а затем кивнула. В опустевшие кубки полилась ее кровь, а следом и моя, смешиваясь. «Раздевайся», — скомандовал я, прикидывая количество рун, которые нужно будет нанести на тело вампирши. Та только хмыкнула, но не стала пререкаться, несколькими движениями скинув кожаную утепленную куртку и следом белую рубашку с жабо на груди. Чуть дольше она провозилась с высокими сапогами и приталенными брюками. Оставшись предо мной в чулках, исподней рубашке и коротких шортиках без рюши и прочих изысков, Агафья ждала дальнейших указаний. «Полностью», — чуть тише произнес я, — «в моем тоне не было приказа». Более того, я наслаждался видом постепенно обнажавшегося тела вампирши. Она была диво как хороша. Красота спелая, сладкая, опасная. Каждое движение неосознанно наполнено эротизмом, плавностью. Молочная кожа, то и дело спадающие платиновым водопадом волосы, скрывающие грудь с розовыми сосками. Я перевел взгляд на кубок и подхватил предусмотренный для таких случаев тонкий ритуальный стилет. «Что ты собираешься делать?» Жадно всматриваясь в мои приготовления, Агафья, мне же приходилось прилагать немало усилий, чтобы смотреть ей в глаза, настоящие глаза. «Знаешь что-нибудь про память крови?» Вопросом на вопрос ответил, заходя ей за спину и легко касаясь волос. Оголив шею, я приготовился начинать ритуал. «Это которое из поколения в поколение передается?» — со смешком уточнила вампирша. «Ересь какая-то. Если вам что-то не нравится, возможно, вы просто не умеете это готовить». Я сделал паузу и после добавил: «Придется потерпеть и убавить регенерацию на минимум на ближайший час». Агафья кивнула, и я приступил. Руна за руной ложились на тело вампирши, каждая была окроплена нашей кровью и таила в себе добровольное согласие на ритуал, что делало блок еще более прочным. Я медленно создавал матрицу, блокирующую все воспоминания, касающиеся меня, до такой силы, что ее не сможет вскрыть ни менталист в паре с ментатором, ни другой вампир. Теоретически, матрицу может сломать маг крови более высокого уровня, чем у меня, но и то маловероятно, ведь против него ополчилась бы не просто наша сила крови, но и целого рода клещевых. Память крови подпитывалась родом, всеми его живыми и мертвыми носителями. Через нее можно было просмотреть воспоминания любого живого члена рода, а как показал мне алтарь, то при должном умении еще и пообщаться с умершими. Руны расцветали алыми бутонами по всему телу Агафьи. Их было даже больше, чем я в свое время вырезал на таймы при создании дублирующего контура. Почти полсотни отметин, но я должен был подстраховаться. Доверие – роскошь, которую в моем возрасте уже поздно себе позволять. Когда последняя руна легла на средоточие магии вампирши, запитывая матрицу блока одновременно от сердца и от магического источника, я принялся рассказывать по кровной связи. Благодаря подарку алтаря, Комара, кажется, теперь не мог подслушать мои настоящие мысли. Скупые слова, краткая выжимка про врагов из прошлой жизни, сдерживающую печать, особые отношения с эргами, алтарь под имением, признавший только меня, и про элементы стихии, которые притягивали эргов на наши земли. Рассказывать можно было долго, но я уложился меньше, чем в 10 минут. Агафья слушала молча, не перебивала и не задавала вопросов. Когда я закончил, она вынесла закономерный вердикт. «Будет война, этого я и хочу избежать», — отозвался я, подавая одежду вампирше. «Не выйдет», — скупо улыбнулась она, натягивая брюки. «Ты, маг крови, война, твое призвание. Хочешь ты того или нет, но спрятаться в этом мире тебе не удастся, хотя бы потому, что на этот твой неизвестный алтарь найдется вагон и маленькая тележка желающих, начиная с комара, заканчивая императором. Комара не знает про него, никто не знает, кроме и малой тебя. Кирана, думаю, догадывается, как и Тильда. А комара больше заинтересовали источники силы из моего прошлого мира. Он даже предлагал организовать туда экспедицию из дюжины местных богов, чтобы наложить на них лапу в обмен на снятие с меня печати. Значит, он не остановится, как бы добр к тебе он не был, но он – божество, существо с совершенно иными нормами морали, чем у людей. Боги всегда получают то, чего им хочется, а помогают ровно до тех пор, пока им это выгодно. Жди манипуляций, если не сработает, то и шантаж с угрозами подключит. Есть плачевный опыт взаимодействия, забросил я пробный шар в сторону откровенности. Есть, совершенно серьезно кивнула вампирша, застегивая пуговицы на рубашке. Я-то, святая простота, думала, что у нас проблемы только с Кираной, но ты переплюнул любые мои ожидания. Сама хотела правды. Это тот случай, когда присказка «меньше знаешь, дольше живешь», как никогда актуально, размышляла вслух вампирша. «Говоришь, ты уже нашел два элемента?» Наш разговор прервала Тильда, тихо матерящаяся по кровной связи. «Я, конечно, понимаю, что это вообще не наше тонкое место и подавно не наша изнанка, но ваша паучиха отказывается от усыновительных процедур, пока мы не спасем от потопа местное население. Как она себе это представляет? Как, каком кверху? Ей все равно, она не покинет свой мир, обрекая его жителей на смерть. Я буквально опешил, представляя себе великое переселение народов с изнанки в наш мир. А еще вспомнились страшилки про чужаков, рабов и постельные игрушки, рассказанные Кираной. Ничего хорошего людей в этом мире не ждет, если только попробуйте собрать людей на какой-нибудь горе, я, кажется, знаю, что можно сделать. Я впервые воспользовался правом на аудиенцию у императора без очереди. Из канцелярии его императорского величества перезвонили буквально через 5 минут, согласовывая время визита на 6 вечера. Нам же стоило продумать свою стратегию. Кирана оставалась в Хмарево, поскольку маскирующий артефакт под наши нужды еще не был изготовлен. Ждать его предстояло еще неделю, а потоп на паузу не поставишь. Поэтому в качестве представителей аборигенов с изнанки со мной отправились Нарва и Киртас. Основной стратегией мы выбрали полуправду. Оставалось надеяться, что император не будет вдаваться в подробности под впечатлением от новости об обитаемом мире и не откажет собственному вассалу. В столицу перенеслись свитками прямо в особняк Комариных, оттуда уже добирались автомобилем. Киртас и Нарва выглядели немного напуганными. Для аутентичности они снова надели свою одежду, прихватив оружие. «Один пойдешь?» – тихо спросила у меня Агафья, ведя автомобиль по припорошенным снегом улицам столицы. «Или составить компанию?» – «Один», – ответил я, не раздумывая. «Это спектакль для одного актера. А если артефакты все же среагируют на полуправду?» «Наши ведь не отреагировали», – успокоил я вампиршу, искренне надеясь, что подобное везение продолжится и дальше. Встречал нас Дмитрий Федорович Медведев у запасного выхода. Я заранее предупредил его, что прибуду не один и дело касается имперской безопасности. Главный имперский безопасник не преминул меня уколоть словами. «У вас не нашлось средств на достойных телохранителей», ядовито улыбнулась эта злопамятная сволочь, за что и была тут же наказана. Одним неуловимым для глаза движением Киртас переместился за спину Медведеву и приставил клинок к его горлу, пустив тоненькую струйку крови. Дмитрий Федорович еще не успел осмыслить произошедшего, как Киртас снова стоял у меня за спиной. Да как он, заикался безопасник, вытирая кровь с горла и хватая ртом воздух. «Никогда не недооценивайте противника», мило улыбнулся я Медведеву и вошел в служебные помещения Кремля с 8 личинцами, не дожидаясь нашего провожатого. Комарихи уже подсказали мне, где находился император, и даже показали кратчайший путь в лабиринтах коридоров. Где-то на полпути Медведев нас обогнал и молча пошел впереди, бросая в нашу сторону нечитаемые взгляды. Спустя 5 минут мы оказались в приемной у кабинета Петра Алексеевича Кречета. «Эти останутся здесь», — буркнул Медведев, указывая на Нарву и Киртаса. «Они пойдут с нами. Они и есть причина для столь срочной встречи», — категорично заявил Медведеву, ожидая вспышки гнева или раздражения, но тот лишь нахмурился и кивнул. «Оружие и нападающие артефакты пусть оставит, их вернут после аудиенции». Киртас с Нарвой только снисходительно усмехнулись, снимая с перевязи свои костяные клинки и вынимая из необъятных одежд метательные ножи. «Почему у них такое выражение лица?» — насторожился Медведев. «С вашей медлительностью, чтобы вас убить, нам не понадобится оружие», — скупо пояснила Нарва, накрыв ладонью руку Киртаса. «И прекратите говорить о нас в третьем лице, иначе я подумаю, что наши дикарские манеры гораздо просвещеннее, чем ваши аристократические. Энда, умеют женщины одной фразой опустить мужчину ниже плинтуса. Мне даже как-то жалко стало Дмитрия Федоровича. Часы в приемной пробили 6 ударов, возвещая о начале аудиенции. Медведев махнул на нас рукой и пошел докладывать о нашем прибытии. Меньше чем через минуту мы располагались в кабинете императора. Брови Петра Алексеевича непроизвольно взмыли вверх, когда он увидел процессию, вошедшую в свой кабинет. «Я, кажется, даровал вам право на личную встречу, а не на коллективные прошения для народов Севера», не сдержал сарказма Кречет. «Для них есть особый протокол, и я попросил бы его придерживаться». Киртас и Нарва не успели даже сесть, вопросительно уставившись на меня. Я тоже остался стоять. То ли мы попали под горячую руку императору, то ли под отвратное настроение, но выбирать нам не приходилось. Киртас и Нарва не представители народов Севера, они, жители обитаемой изнанки третьего уровня, сразу обозначил я суть встречи. Император тяжело вздохнул, что-то тихо буркнув себе под нос. «Присаживайтесь, господа и дама», уже более радушным голосом пригласил Петр Алексеевич гостей за стол для совещаний, что стоял у него ближе к окнам. «Возможно, хотите чего-нибудь выпить?» Приемные родители Кираны мотнули отрицательно головой, усаживаясь по обе стороны от меня. «Тогда к делу», произнес император и принялся за легкую форму допроса, по недоразумению названную им самим удовлетворением монаршего любопытства. Я внимательно следил за пирамидками на столе, отвечая на все вопросы. Ни разу они не отреагировали на полуправду, оставаясь кипенно-белыми. Почти час Петр Алексеевич узнавал про магический потенциал восьмириченцев, культуру, местную форму правления, традиции. Узнав все, что хотел, от Киртаса с Нарвой, он повернулся ко мне. «С нашими гостями все понятно, а ты-то как оказался на чужой изнанке и обнаружил там жизнь?» Император пристально сканировал меня взглядом, ожидая ответа. «Когда мы сдавали груз для Министерства обороны в Тобольске, со мной связался местный шаман и сообщил, что отец заключил с ним договор о хранении некой семейной ценности сроком на 20 лет. Я ни капли не врал, отвечая на вопросы. При необходимости мои слова даже могли подтвердить свидетели. Срок истекал, и я решил забрать предмет договора. Шаман дал координаты тонкого места и указал, что мне нужно на третий уровень. Там я нашел разумную жизнь. Это все, конечно, похвально, но, теоретически, изнанки, собственность владельца тонкого места. Кто там им является? Мы не чья-то собственность. Вскинулся Киртас, сверкнув глазами. Все, кто приходил к нам с подобными планами, домой не возвращались. Прошу прощения, извинился император, видя гнев и возмущение аборигенов Восьмеричья. Просто мы мыслим местными правовыми категориями и пока еще не перестроились. Так что там с владельцем тонкого места, уточнил Петр Алексеевич у меня, владелец, Сергей Иванович Трясогузкин. Вот, к Сергею Ивановичу у меня тоже возникли вопросы, но какая твоя выгода со всего этого? В лоб спросил император. Я давным-давно не верю в альтруизм. Во-первых, я, ваш вассал и обязан сообщать о чем-то подобном, а, во-вторых, в Восьмиричье сейчас наступил локальный конец света, вернее, потоп. Людей нужно срочно эвакуировать оттуда, а я не уверен, что они не разойдутся по невольничьим рынкам в качестве живого товара. Поэтому пришел к вам. Пирамидка светилась белым, раздражая императора и подтверждая мои намерения. «Спасибо тебе, дорогой алтарь!» Мысленно поблагодарил я за ослабление печати и сокрытие моих истинных мыслей от всяческих артефактов и сущностей. «Ай, да Кречет с ним, надо проверить», сказал император и произнес совершенно не впопад. «Меня зовут Михаил Юрьевич Комарин». Пирамидка засветилась черным, опровергая слова Петра Алексеевича. «Странно, а теперь вы назовитесь мной», обратился император с нажимом, предполагая, что у меня где-то при себе артефакт, скрывающий ложь. «Меня зовут его императорское величество Петр Алексеевич Кречет». Пирамидка радостно замигала черным, а я чуть не выдохнул с облегчением. Такой прокол вполне мог познакомить меня с плахой. «Комарин, вы, дурак, или, может, не родной внук старого барона?» Растерянно взирал на меня правитель Российской империи. «Просто ваши взгляды настолько отличаются от его, что впору думать, что вы, приемный, ваше императорское величество, вы, конечно, мой сюзерен, но сомнения в моих умственных способностях и в законности происхождения есть тихчайшие оскорбления для любого аристократа». Голос мой был полон стали и холода. Кем бы ни был Петр Алексеевич, но он аристократ, и вести себя должен был подобающе. Кажется, до него дошло, что он несколько перегнул палку. «Приношу свои извинения», — склонил голову император. «Восхищение вашей принципиальностью несколько затуманило мне разум и сподвигло на некорректные высказывания». Я кивнул, принимая извинения, а он продолжил: «Конечно же, корона возьмет на себя обязательства в помощи жителям Восьмеричья на период природных катаклизмов в их мире, а также обеспечит защиту их культуры и жизненного уклада в дальнейшем». Нарва и Киртас несмело улыбнулись, услышав последние слова императора. Я тоже тихо радовался за восьмериченцев ровно до того момента, пока Петр Алексеевич не добавил: «Вот только как ваш сюзерен, я ожидал услышать новости о пополнении в вашем роду. Когда я могу ждать представления ко двору вашей сестры?» Глава 25. «Когда я могу ждать представления ко двору вашей сестры?» Император весьма недобро смотрел на меня, а я мысленно ругался самыми последними словами. Кажется, мне предстоял еще один непростой разговор с невестой и ее братом на тему неразглашения информации, касаемой рода Комариных. Планировал сие событие приурочить к новогоднему императорскому балу, с приторно-вежливой улыбочкой ответил я монарху. «Что так долго?» – подозрительно постукивал пальцами Петр Алексеевич, при этом черты лица его заострились, делая похожим на кречета, узревшего добычу. «Девушке нужно прийти в себя после переезда и адаптироваться к местным нормам морали и этикета», максимально вежливо отвечал я, продолжая улыбаться, как болванчик. «Возможно, вы и правы, некуда спешить», отступил монарх, понимая, что снова пересек черту невмешательства в дела чужого рода, пусть и вассального. «Я так понимаю, она и была той самой ценностью, упрятанной по договору у шамана?» Я кивнул, подтверждая догадки императора, а он задумчиво продолжил: «Интересно, чем руководствовался ваш отец, упрятав наизнанку собственную дочь? Это мне неведомо, ваше императорское величество, а поскольку чьими-то стараниями никого из старшего поколения Комариных не осталось в живых, вопрос этот останется без ответа». И я, и Петр Алексеевич непроизвольно покосились на пирамидку, определяющую ложь. Та светилась девственной белизной, подтверждая мои слова. «Эки вы скрытный, Михаил Юрьевич», – досадовал император, вставая из-за стола и обозначая окончание аудиенции. «Ну да жизнь у вас была не сахар, потому эта черта вашего характера, а также чрезмерная забота о вновь обретенной сестре вполне объяснимы. Кто из наших уважаемых гостей останется, чтобы стать проводником в Восьмериче?» Киртас, вольный охотник четвертой реки, вышел вперед спутник Нарвы и ободряюще улыбнулся охотнице. «Мы еще ранее определились с кандидатурой на этот случай, ведь Нарве предстояло пережить операцию». «Вот и отлично», – кивнул император. «Дмитрий Федорович, разместите нашего гостя в кремлевской гостинице и собирайте отряд быстрого реагирования. Завтра к вечеру в окрестностях Тобольска должен быть разбит временный городок для переселенцев и отправлены первые экспедиции для эвакуации несчастных восьмериченцев». На этом аудиенция у императора завершилась. Михельс Изгерн неделю был, как это у русов говорится, гвоздем программы на всех придворных мероприятиях. Балы, охоты, выставки, везде князь Рюгина был желанным гостем. Еще бы, весть о том, что он ищет невесту, разлетелась по столице и окрестным территориям со скоростью лесного пожара. Само собой, сам Михельс этому активно способствовал, заигрывая с юными магичками и не скрывая своих намерений. Первые дни его просто атаковали полоумные мамаши, наперебой подсовывая собственных девиц на выданье. Но стоило князю озвучить минимальные требования к избраннице, большинство, обиженно фыркая, удалялось, что, впрочем, никак не мешало князю развлекаться ночами в постелях горячих вдовушек и не менее горячих неверных супружниц. Кто посмеет предъявлять претензии магу-стихийнику девятого уровня? Пару раз князь весьма откровенно общался с местным монархом. Конунг Петер честно сообщил, что подходящих запросу Михельса магичек у русов нет. «Ярл Михельс, у нас три магички подходят под ваши требования, но им уже давно перевалило за 2500 лет, они праправнуков нянчат», с прискорбной миной на лице и торжеством во взгляде вещал кречет. «У нас, конечно, есть зелье омоложения для таких случаев, но захотите ли вы такую невесту, вот в чем вопрос. Конунг Петер, возраст не имеет значения, гораздо больше меня интересует возможность подарить мне сильных наследников. Боюсь, что ваши кандидатки все же могут продолжать спокойно нянчить праправнуков». Михельс учтиво принял к сведению посильную помощь от местного правителя, мысленно костеря его, на чем свет стоит. Конечно, шестой фактический уровень магии Земли в этой части империи не сыскать. Если бы я хотел жениться, то отправился бы на Камчатку, поближе к вулканам. Там исконная земля нужных мне стихийных родов, ныне не показывающих носа в столице. Вообще ситуация с носителями первостихии уже давно ухудшалась во всем мире, все чаще магия мутировала, приобретая специфические направленности, отличные от базовых сильнейших стихий – земли, воды, огня и воздуха. Зачастую маги стихии не озадачивались хотя бы минимальной селекцией, теряя и разбавляя уже существующий в роду потенциал. Все это делалось в угоду сиюминутным прихотям и чувствам, игнорируя потребности рода и перспективы дальнейшего развития дара внутри семьи. Правда, стоило признать, что и среди русов были дальновидные маги. Лет 50 назад судьба столкнула Михельса с одним из ярлов, своим тезкой, Михельсом Мюгом, сыном комара, так его здесь называли, кажется. Тот искал молодых магичек с даром повелевать кровью для тех же целей, для каких князь нынче искал земельниц. Они тогда знатно погуляли по Европе. Требования у тезки были пониже, ему и пятого ранга в перспективе хватало, ведь у сына комара самого была лишь шестерка. Но и магичек крови осталось прискорбно мало, даже меньше, чем стихийниц, ведь кровников, магов смерти и мозгоправов всегда опасались и частенько просто уничтожали превентивно. Так что Михельс искренне сочувствовал тезке. Кстати, неплохо было бы нанести ему визит вежливости, вспомнить былое, раз уж судьба забросила его в земли русов. Изображать из себя клоуна князю Рюгина поднадоело, потому идея провести недельку в хорошей мужской компании показалась ему как нельзя кстати. Если Михельсу не изменяла память, тезка жил где-то в окрестностях Хольмгарда, оттуда можно было наведаться и в собственные земли. Чем дольше князь обдумывал эту идею, тем больше она ему нравилась. Возвращаясь в столичный особняк Комариных, я обсуждал с Агафьей прогресс сестры и будущей княгини Виноградовой. Я отсутствовал неделю, 5 дней из которой вампирша посвятила охотнице всерьез. Ей нужно было выучить и запомнить столько, что, в конце концов, я сжалилась над девочкой и дала отвар для улучшения памяти, которым будущих теней опаивают на протяжении обучения. И как? Помогло? Полюбопытствовал я. Еще как, восторженно подсокала языком вампирша. Девочка она упорная, а, кроме того, еще умная и старательная. Все схватывает на лету и быстро учится. Можешь себе представить, она за 5 дней усвоила основные правила этикета. За столом ведет себя пока еще скованно, но умело обыгрывает свои заминки в светской беседе. В танцах вообще мечта, а не ученица. Пластика, выше всяких похвал. Нет проблем с осанкой, но она наотрез отказывается носить каблуки. Возмутилась Агафья. Попробуйте доказать ей, что каблук тоже может быть оружием, тихо дала совет Нарва. Хм, а ведь эта идея, воодушевилась вампирша. Как-то я упустила, что у меня под боком есть человек, знающий и на практике прошедший процесс обучения нашей девочки. Буду перенимать опыт. Поможете, Нарва? Конечно, если это на благо дочери, без колебаний подтвердила охотница. Этикет, танцы и столовые приборы, конечно, хорошее дело, но что у нее с магией? Вернул я Агафью с небес на землю, а вот здесь она удивила не только меня. Ты же знаешь, я к стихийной магии не имею никакого отношения, но с ней по очереди занимались все самые сильные стихийники среди наших кровников. Меня несказанно порадовало употребление слова наших в том контексте, в котором его использовала Агафья. После ритуала с блокировкой памяти у крови она снова стала частью рода Комариных, на этот раз добровольно, хоть и без повторного вхождения в род с подтверждением со стороны комара. Такой расклад меня полностью устраивал, но я отвлекся. В части магии Кирана оказалась великолепной ученицей, и дело вот в чем. Она магичит интуитивно, заметив мой вопросительный взгляд, вампирша принялась объяснять более подробно. Ее дар без должного обучения заимел некоторую собственную псевдосущность, с которой девочка смогла договориться. Так вот, эта псевдосущность воспринимает ее желания напрямую и выполняет их, не заморачиваясь со структурой, сложностью, ритуалистикой, матрицами и прочими костылями, жизненно необходимыми для всех обычных магов. Я основательно задумался над услышанным. То есть ты хочешь сказать, что ей стоит только пожелать повернуть реку вспять, и та повернет? Не совсем так, возразила Агафья, направляя автомобиль на подъездную аллею к особняку Комариных. Опытным путем мы выяснили, что для лучшего усвоения ей нужно увидеть, как кто-то магичит, и тогда она с легкостью может повторить технику. Она и в детстве была такая же, заметила Нарва уже более уверенно. Приемы обычно запоминала с первой демонстрации, потом лишь оттачивала качество их исполнения, минимизируя затраты сил и времени. Агафья кивнула, соглашаясь. Высокому уровню магии обычно свойственна сильная интуиция и способность к улучшенному усвоению информации. Но самое главное даже не это. Мы все вошли в особняк и отправились в библиотеку, чтобы продолжить разговор в тишине и спокойствии. Самое главное, что у нее есть удивительная способность к контролю. Фактически она может вышивать крестиком и параллельно убивать кого-то двумя стихийными магиями одновременно, формируя техники на интуитивном уровне. Я тихо присвистнул от открывающихся перспектив. Почему-то именно сейчас вспомнилось обещание алтарю Виноградовых. Если бы не оно, видит мать великая кровь, я бы не отдал такую магичку в другой род, предоставив ей любые условия, лишь бы она осталась. Девочка магичит, как дышит, естественно и непринужденно, высказала свои выводы Агафья, наливая себе вина из откупоренной ранее бутылки. А нам точно нужно отдавать ее в род Виноградовых, такая магичка нужна и самим. Нарва молча прищурилась, но никак не прокомментировала последнее высказывание вампирши, зато та не удержалась. Да шучу я, не смотрите так на меня коршуном. Да и Михаил слово дал. Чем вы сейчас тогда занимаетесь? Поспешил я перевести тему на менее опасную. Пока ежедневно, кроме теории по основным наукам, у нее по две магические тренировки, где все кровники его и по очереди демонстрирую перед девушкой техники магии огня и воды. Что-то удается повторить с первого раза, что-то нет, но ее арсенал расширяется прямо на глазах. Смотри, не доведи мне сестру до магического истощения, а то я знаю твои методы обучения, пригрозил я пальцем вампирше, вспоминая мучения настоящего Михаила в освоении магии крови. Здесь не тот магический фон, не выйдет быстро восстановиться, а подсаживать ее на мокры нужно чем позже, тем лучше. Мы еще какое-то время пообсуждали Кирану, но пришли к выводу, что превратить ее в полноценную аристократку местного пошиба не выйдет, как бы она ни старалась мимикрировать, а потому нужно было искать другой вариант. Здесь, на удивление, дельную идею подала Нарва. А почему ей нельзя быть, как вы? Просто и незамысловато спросила охотница у Агафьи. Вы, аристократка, носите брюки вместо юбок, владеете оружием, водите железное приспособление, хоть и более женственное, чем остальные, но все же, понимаете, Нарва, для высшего общества я, вдова, мне позволено гораздо больше послабления и причуд, чем любой незамужней девице, с некоторым превосходством ответила вампирша. А для ограниченного числа посвященных я еще и первоклассная разведчица, убийца, называйте как хотите, на службе империи. Все это несколько размывает груз общественного порицания в мой адрес. Пока я не сотворю что-нибудь этакое, я сама себе хозяйка. Но ведь Кирана, по сути, тоже будет сама себе хозяйкой, возразила охотница, расхаживая у противоположной от растопленного камина стены. Ей все еще было жарко в местном климате. Она станет главой целого рода, никто из мужчин не посмеет ей приказывать, кроме разве что местного правителя, а за спиной у нее будет стоять брат, негласно позволяющий ей необычное поведение, но с учетом соблюдения правил приличий. Мы с Агафьей переглянулись. Предложение Нарвы имело смысл. Если не ломать поведение Кираны, а лишь корректировать его, то мог получиться толк. Более того, эмансипированное поведение девушки будет иметь под собой вполне реальную основу. Глава рода должен быть жестким, сильным, уверенным в себе и уж точно не должен затеряться среди курятника молодых послушных мужской воли девиц. «Давайте попробуем», — принял я решение, которое явно пришлось по душе Нарве. Как настоящая мать она желала Киране лучшего, отстаивая ее интересы в любой ситуации. Тем более женщины рода Комариных всегда считались с приветом, воевали рядом с мужьями, ходили в экспедиции и убивали тварей. Кирана, Комарина по духу и по крови, а Комарины своим женщинам всегда давали свободу. Глава 26. Ранним утром я отправился в гости в семью моей невесты. Помня привычку Бориса Сергеевича просыпаться рано и принимая во внимание его занятость, я согласовал свой визит еще накануне вечером, попросив присутствовать семейство Подорожниковых в полном составе, не считая Андрея. Борис Сергеевич несколько удивился моей просьбе, но все же уважил ее. Потому в 7 утра мы мило беседовали за весьма ранним завтраком. Света и Слава отчаянно зевали, я пил кофе, а глава семейства наслаждался ароматным чаем, задумчиво взирая на меня. Лишь на второй чашке завязался разговор ни о чем. Семья обменивалась светскими сплетнями, как то приезд в столицу некого князя Рюгина, верного вассала датской короны, с целью поиска невесты. Примечательным в этом князе был уровень его магического дара, который превышал даже уровень Петра Алексеевича Кречета, и традиционное пренебрежение чужими семейными узами. Другими словами, датский медведь укладывал себе в постель любую понравившуюся женщину, не считаясь с чувствами обманутых мужей. Сделать ему никто ничего не мог, во-первых, уровень магии ого-го, а, во-вторых, пока он не уложил в постель кого-то из семьи Кречетов, император будет смотреть на все сквозь пальцы. Высший свет за неделю моего отсутствия остановился в подсчете его любовниц на отметке в 32 штуки, и Борис Сергеевич настоятельно рекомендовал Свете посидеть дома, а лучше уехать ко мне на период пребывания Рюгинца в столице. Света протестовала и собиралась в академию, справедливо считая, что уж туда иностранца точно не допустит, а, значит, она будет в безопасности. Я лениво слушал беседу будущих родственников и терпеливо ожидал, когда же у кого-то из них лопнет терпение, и дождался. Не выдержал Вячеслав. Светские сплетни были ему глубоко безразличны, потому он без обиняков спросил в лоб. «Я, конечно, все понимаю, этикет и прочее, но на кой ты нас вырвал из постели ни свет ни заря? Хотел узнать, у кого из вас язык за зубами не держится, чтобы в дальнейшем сократить общение до минимума?» Также прямолинейно ответил я, делая очередной глоток кофе. Подорожников-старший поперхнулся чаем от моих слов, а Света оборвала фразу на полуслове. «Объясни», тут же набычился Слава, отчего шрам на его лице залил. Все-таки серьезная его тварь задела, раз даже в семье императорского лекаря не смогли свести отметину. «Кто из вас рассказал о Киране?» С вежливой улыбкой разжевал я суть своих претензий. Борис Сергеевич нахмурился. Кажется, он быстрее других смог сопоставить цепочку событий, ибо сам в ней участвовал. «Они здесь ни при чем, Михаил», — попытался он выгородить своих детей. «До императора эту информацию донес я и был неправ. Каюсь. Мне от вашего каюсь не холодно, не жарко, Борис Сергеевич. То, что ваша семья на правах будущих родственников оказалась осведомлена о крайне деликатной ситуации в моем роду, было актом доверия и чрезвычайной глупости с моей стороны. Я отставил в сторону опустевшую чашку. Мне плевать, в связи с чем вы решили поделиться тайнами чужого рода с императором. Мне также плевать, чем вы руководствовались при этом. Факт остается фактом. Ваши дети не удержали язык за зубами, унаследовав сию черту от вас. Это чуть не привело к проблемам для моего рода, а также могло обернуться психологическим и политическим насилием над моей сестрой, что неминуемо привело бы к военным действиям с моей стороны. Честно говоря, я был сейчас весьма резок, особенно с учетом перспективы проведения операции у Нарвы, но они даже не представляли, во что могла вылиться их беспечность. Даже близко не представляли. «Дети, выйдите», — скомандовал подорожников. Света и Слава молча покинули свои места, у Светланы на глазах блестели слезы, но она сдерживалась, а ее брат, увидев такую картину, закусил губу. Уже на пороге малой столовой он обернулся ко мне и четко произнес: «Она тебя не предавала». «Это я сказал», — советовался с отцом по операции для Нарвы. На этом Слава вышел и прикрыл за собой дверь. «Мы же с Борисом Сергеевичем остались одни. Я не могу ему врать». Подорожников смотрел за окно, где еще даже не занимался рассвет. «Особенности клятвы на крови, принесенной при вступлении в должность. О чем-то таком я догадывался, но легче мне от этого не становилось. Затребую император Кирану пред свои ясные очи сейчас, и девочка потеряла бы любую свободу выбора. Я бы вступился за нее всем, что имею, но, боюсь, против императорских ресурсов без использования кровавого безумия я продержался бы недолго. Борис Сергеевич, как я уже сказал, два неосмотрительных разговора чуть не стоили жизни всему моему роду. Как вы думаете, как я должен был на это среагировать? Неужели она настолько сильна, что император без зазрения совести вырезал бы ваш род, лишь бы получить ее? Откровенно разговаривать с вами на тему внутренних дел моего рода я не буду, чревато, знаете ли, — криво усмехнулся я, не подтверждая и не опровергая его догадки, но лекарь сделал свои выводы. «Мне искренне жаль, что так вышло, Михаил», — в голосе подорожникова сквозила печаль. «Мне тоже», — отозвался я, — «но почему-то, обнаружив вашего внука, я пришел к вам, а вы ко мне, нет. Снег пушистыми хлопьями укрывал землю, делая все вокруг нарядным и похожим на дом. Умом Кирана понимала, что ее дом теперь в этом мире, но слишком быстро произошли все перемены. Прожив почти два десятка лет в вечном холоде, она с удивлением примеряла на себя иномирную действительность. Больше всего ей нравились деревья. Здесь они были двух основных видов. Лиственные, уже обнаженными, укладывались спать. Хвойные же изумрудной зеленью иголочек ловили снежинки. Киране нравилось бывать в лесу. В нем она чувствовала себя спокойно и умиротворенно. Чтобы не тратить драгоценное время впустую, девушка делала пробежку утром и вечером, во время которой раскладывала по полочкам всю информацию, усвоенную за день. Вначале Борзый упорно пытался составить ей компанию, но вскоре понял, что от такого бега нет толка. Во-первых, Киране приходилось замедляться, чтобы кровник не отставал, а, во-вторых, Борзый не мог бежать там, где бегала девушка. Все потому, что Кирана тарила дорогу напрямую, не обращая внимания на огромные болота, окружающие имение со всех сторон. Ей, обладающей магией воды, было глубоко все равно на топи. Их поверхность с легкостью удерживала девушку, позволяя бежать в любом направлении, словно по суше. Видя такую ситуацию, Борзый сдался. Киране вручили рацию и маячок на случай, если она заблудится. А уж когда она на тренировках смогла показать уровень магии, значительно превышающий уровень охраны, то и вовсе успокоились. Но стоило отдать должное их предусмотрительности, Кирану обвешали амулетами на все случаи жизни. От магии смерти, от ментальной магии, боги знают, от какой еще. Охотница на все согласилась, лишь бы получить право на отлучки в одиночестве. Нельзя сказать, чтобы учеба ее утомляла физически и эмоционально. Нет, было безумно интересно. История, география, основы аристократического права, генеалогия достаточно молодого рода Комариных и более древнего рода Виноградовых, все это укладывалось в давным-давно пустующие места в мировоззрении девушки. Ведь она всегда хотела знать, почему родители отказались от нее. Пусть ответа на этот вопрос она так и не получит, но вот впитать всю информацию про них и незнакомый мир Кирана могла с легкостью. Для того, чтобы чувствовать себя своей в этом мире, охотнице нужна была база, основание, и она жадно поглощала информацию, создавая фундамент собственной новой жизни. Вот и сегодня Кирана бежала на утренней пробежке в задумчивости. Михаил сообщил вечером, что встреча с императором прошла успешно, но он задержится на день в столице. Агафья уже сегодня должна была вернуться и обещала привести какого-то интересного мага для обучения, а пока Кирана была предоставлена сама себе. Пробегая километр за километром во тьме, охотница не боялась упасть. Ночное зрение и снегопад были ее помощниками. Со снегом, льдом и холодом у девушки, кажется, были особые отношения. Агафья даже специально делала упор в обучении на смену агрегатного состояния воды, но пока лучше всего у Кираны выходило именно морозить. Может, в память о прошлом мире, а может, еще по какой-то причине, но факт оставался фактом. Поэтому, когда метель разыгралась не на шутку, девушка даже не заметила этого. Снег всегда был частью ее, а она с легкостью растворялась в нем. Из глубокой задумчивости ее вывели звуки человеческой речи, доносившиеся откуда-то со стороны реки. Обычно Кирана бегала вдоль русла, чтобы не потеряться, но, кажется, сегодня значительно отклонилась от маршрута. Борзый будет читать нотации, подумалась охотница, когда ноги ее в один момент застыли в земляных оковах. Кирана едва успела вынуть костяные клинки из ножен, чтобы воткнуть в землю перед собой и предотвратить позорное падение. «А что это за птичка попалась ко мне в силки?» — пророкотал мужской голос совсем рядом от Кираны, и девушка, наконец, отмерла. Оковы казались каменными, но для Кираны это не было проблемой. Костяными клинками она рубанула по камню, срезая края и освобождая стопы. Охотница тут же отскочила в сторону и попыталась рвануть по своим следам. «Слишком поздно, птичка, ты уже попалась!» Слова звучали мягким рокотом, будто море накатывало волнами на каменистый берег. А еще чувствовался акцент. «Иди же к доброму дядюшке Михельсу, не упрямься. Он замерз и хочет тепла и женской ласки». Не успела фраза закончиться, как Кирана вновь оказалась в плену земляного кокона, но уже замурованная по пояс. «Ах, так значит», — разозлилась девушка. «Сейчас посмотрим, кто кого». Она представила, как весь снег и лед на болотах стремительно тает. Вода была повсюду. Она подсказывала своей хозяйке, где находятся враги, сколько их и чем они сейчас занимаются. Десяток мужчин разбивали лагерь прямо посреди леса. Кирана прикрыла глаза и будто наяву увидела, как к ее сторону пробирается высокий бородатый мужчина в меховом плаще с капюшоном. Лица его она не разглядела, да и не нужно оно было. Магия сама определила его как самого опасного. А раз так, то и ему ответ нести за все. Не раздумывая, Кирана сформировала две водные плети и принялась хлестать ими по незнакомцу. Его продвижение замедлилось, вокруг мужчины то и дело возникали каменные щиты, отбивающие удары плетей. «А ты у нас затейница», — рассмеялся мужчина совсем рядом. «Я таких люблю. Ну же, детка, я хорошо тебе заплачу. А не боишься?» — промурлыкала томным голосом охотница. «Я же твои яйца поджарю и на ужин съем». Судя по оковам и кокону, ей противостоял маг земли, а значит, и информацию он считывал именно с ее поверхности. Повинуясь ее настроению, по кокону прошла волна огня, и тот рассыпался пылью. Но в этот раз Кирана успела создать под ногами сплошную площадку из льда и перестала соприкасаться с землей. А дальше охотница ушла в танец вьюги, сливаясь с метелью, растворяясь в ней, кружа вокруг незнакомца. Он ее разозлил, и просто сбежать, никак ему не отомстив, было выше ее сил. В конце концов, она потенциально одна из сильнейших магов-стихийников в этом мире. По словам брата, должно же это что-то значить. Так и быть, я позволю тебе омыть мои чресла язычком. А вот это ты зря, разъярилась девушка. Плети распались на сотни водных кинжалов, разом полетевших в нахало. Они появлялись из ниоткуда, порезав на лоскуты его плащ и оголив незнакомцу зад. Завершающим аккордом стало отсечение части светлой косицы в его бороде. От этого мужчина просто рассвирепел и заревел раненым медведем. «Я убью тебя, тварь!» Вокруг него вздыбилась земля острыми каменными иглами высотой под 2 метра. Они прорастали так плотно, что Кирана не смогла бы протиснуться между ними. Трещали вековые деревья, насквозь проткнутые шипами, стонало болото, выпуская из своих недр камень, кричали птицы, всполошенные грохотом. «Попробуй», — рыкнула охотница. «Ты на чужой земле беспредельничать вздумал. Я убью тебя и буду в своем праве», — пригрозила девушка, надеясь, что незнакомец одумается. Если он иностранец, то за его убийство Кирану по головке не погладит. С другой стороны, тело ведь могут и не найти. А ведь силен, зараза, судя по площади применения каменного ежа. Огненный аналог этой техники ей показывал один из кровников, называя огненным лесом. Он также вырастал из-под земли и прожигал все, что попадалось у него на пути. Хотелось ответить синхронно, но останавливало, что вокруг лес, а под ногами болото с залежами торфа. Ну, танцуя на остриях каменных шипов, Кирана собирала все больше и больше воды. Утопить, может, и не утопит, но репутацию незнакомцу подмочит основательно. Знать бы еще, кто это. Талая вода собиралась в одну огромную волну, достающую до верхушек деревьев, а затем сплошной стеной двинулась на незнакомца и его людей. Тот не растерялся и поднял себя и свой отряд на каменные постаменты, рассекая ревущую воду, словно волнорезами. Кирана только и ждала этого, от всей души приложив оба возвышения огненным дождем, прожигающим все на своем пути, а затем добавила, вскипятив воду над болотами и пролив на головы незваным гостям. Следующие несколько минут в лесу царила мертвая тишина. Незнакомцы не шевелились, перестав сопротивляться. И до Кираны медленно стало доходить, что она только что наделала. Она хладнокровно убила 11 человек, не припугнула и сбежала, как охотница изначально собиралась сделать, а на эмоциях перешагнула черту между самозащитой и хладнокровным убийством. Каменные шипы медленно уходили в землю, магия развеивалась. Как учила Кирану Агафья, некоторые заклинания высшего порядка рассеивались только после смерти Создателя. Кажется, сейчас она наблюдала нечто похожее. Вместе с шипами уходили в землю и постаменты, на которых лежали тела ее жертв. Девушка нерешительно подошла к каменному пьедесталу, на котором лежал красивый в общем-то мужчина с длинными светлыми волосами, сплетенными в косу, опаленной бородой и несколькими ожогами на лице. Одежда его пришла в негодность стараниями Кираны, и сейчас сквозь прорехи проглядывало тренированное тело. На пряжке плаща незнакомца охотница рассмотрела голову белого медведя, как и на пряжке ремня. Стало понятно, какому тотему поклонялся род незнакомца. Проверив у воина пульс на шее, охотница убедилась в окончательной смерти противника. Собравшись с духом, она обратилась по кровной связи к Михаилу. «На границе наших земель я убил 11 человек, предположительно из рода белого медведя. Ты цела?» Тут же отозвался встревоженный голос. «Да», — немного растерянно и не впопад ответила охотница. «Вызывай подкрепление, я скоро буду». Кирана сломала капсулу маяка, давая сигнал бедствия для групп кровников. Сделав глубокий вдох, она уже собиралась сходить проверить пульс у остальных неизвестных, когда интуиция взвыла об опасности. В глазах появились белые пятна, в ушах зашумело, а в горле пересохло. Воздуха не хватало, отчего Кирана силилась сделать хотя бы еще один вдох, но без толку. Уже теряя сознание, девушка увидела перед собой нахально улыбающееся лицо светловолосого мага и ощутила, как защелкнулись рабские колодки на запястьях, отрезая Кирану от ставшей такой родной маги. «Дух будет доволен, но сначала с тобой позабавлюсь я», — самодовольно произнес похититель, но охотница этого уже не услышала. Глава 27. Ингрид Эсбьерн спешно покидала Санкт-Петербург. Ее притязание на наследование земель Хельма, зовущегося Урусов холмом, наконец, подтвердили в геральдической службе, заверив соответствующей бумагой прямое родство Ингрид и ее давней родственницы Изольды Земельно-Удавовой, в Дании именуемой Изольдой Ердбоя. Еще одной причиной отъезда был проснувшийся дух, и ведь прошло всего 9 дней с момента последнего кормления, а он снова ярился. Крови 13 девушек хватило на 9 дней, сколько же он потребует дальше? Возможно, если бы ему скормили магичек, это бы насытило его гораздо лучше, но где же их взять? Накануне отъезда с Ингрид связался Михельс, этот избалованный мальчишка, по недоразумению получивший от духа столько сил и выступающий сейчас совершенно бесполезным клоуном при императорском дворе русов. Князь предупредил, что ему наскучили балы и разгульная жизнь, и что он направляется в гости к давнему другу, некоему ярлу Михельсу Мюгу, с которым они были знакомы полвека назад. Ингрид было плевать, куда и зачем отправляется этот болван. Ее главная цель – найти колыбель мира, и хранительница была близка к ней как никогда. Пока геральдическая служба изучала родовые метрики Ингрид, сама хранительница изучала древние атласы империи русов, пытаясь отыскать местность, похожую на собственную рукописную карту. И кто бы мог подумать, что помощь в поисках ей окажет прекрасное белокурое создание 5 лет, пришедшее с матерью в библиотеку и поднявшее с пола оброненный листок с зарисовкой. «Мамочка, смотри, у тети карта как в великом побоище. Глянь, даже замок отступницы отмечен. Простите, она еще маленькая, не понимает, что взрослым нехорошо мешать в библиотеке», — извинилась мать и попыталась отнять рисунок из рук дочери, но та вцепилась в него мертвой хваткой. «Ничего, милая, я все понимаю, у самой трое таких негодниц дома осталось», — максимально располагающе улыбнулась Ингрид. Она склонилась к девочке, протягивая той плитку шоколада, купленную накануне. «Скажи-ка, дорогая, а где ты читала про великое побоище и замок отступницы? А то бабушка уже старенькая и забыла, в какой это книге». «Что вы, не стоит?» — попробовала было протестовать мать против лакомства от незнакомой женщины, но у дочери были совсем другие планы. В отделе со сказками, мифами и легендами лучезарно улыбнулась дитя, возвращая рисунок, и тут же добавила с жутко серьезным видом: «Ужасающее деяние попаданцев называется, верно, мамочка?» «Верно, дорогая», — подтвердила женщина и поспешила ретироваться с дочкой, на ходу объясняя правила поведения в библиотеке, при этом довольный ребенок уже вовсю уплетал за обе щеки шоколад. А вот Ингрид отправилась в нужный раздел и принялась перебирать книги, пока не нашла нужную сказку. Про духов стихии в ней ничего не было, лишь про какую-то древнюю колдунью, душа которой перенеслась в этот мир и пыталась подчинить своей воле весь мир. «А ничего так», — не мелочилась дамочка. «Я бы тоже так поступила», — подумала Ингрид, читая дальше. Дальше колдунья прокололась на любви к какому-то местному аристократу, который ее и предал по итогу, рассказав всем о каких-то запретных экспериментах. За них девицу и казнили в назидание остальным. «Дура», — коротко и емко высказалась Ингрид. «Нашла кому верить, мужику». А вот дальше началось самое интересное. Она смогла отыскать несколько научных работ, где археологи, геологи и специалисты по проклятиям до хрипоты спорили об исторической подоплеке древних мифов и попытках найти места, в них описанные. Показания и предположения у всех были разные, не было ни одного пересечения. Бегло ознакомившись с их точками зрения, Ингрид пришла к выводу, что больше всего ей импонирует подход одного их специалистов по проклятиям. Тот утверждал, что места древних массовых кровопролитных битв имеют остаточную энергетику. И если уж искать где-то место последней битвы отступницы с воинами добра, то стоит обратить на внимание на проклятые земли в разных странах, где концентрация силы повышена и притягивает к себе спонтанные прорывы изнанки. Чем кровопролитнее была битва, тем ярче и дольше шлейф проклятия над землями и тем выше ранг прорывов в одном и том же месте. Ингрид попыталась вспомнить, когда дух начал вести себя неадекватно и сопоставить эти даты с наиболее сильными прорывами изнанки в империи русов. Она просматривала кипы газет с даты издания да и после даты пробуждения духа. И как ни странно, но она нашла совпадение. Недалеко от теперь уже ее родовых земель в это время фиксировались прорывы изнанки шестого уровня, за закрытие которых какому-то аристократу даже пожаловали графский титул. Справедливо. Впервые с уважением подумала о мужчине Ингрид, если он действительно сам их закрыл. Итак, Ингрид следовало отправиться в земли земель Наудавовых, а уж оттуда проверить проклятые места. Предвкушение будоражило ей кровь, когда она почувствовала, как земля дрогнула под колесами автомобиля, везущего ее в Хельм. Ингрид стукнула по плечу водителю, требуя остановиться. Женщина выбралась из салона авто и приложила ладонь к земле, принимая сообщение от князя Рюгина. «Едь в Хельм, я нашел жертву, которая накормит алтарь надолго». Только высокоранговые маги земли могли общаться подобным образом, но мало кто знал об этом, ведь редко когда в семье одновременно имелось два мага девятого уровня и выше. У Ингрид волосы зашевелились на затылке в предчувствии проблем, но она старательно гнала от себя плохие мысли. «Кто это? Какой ранг? Какая-то дикарка в шкурах, встретил в лесу на нашей территории», — хвастался Михельс. «Ранг 8-9, стихия огонь-вода. Ты идиот, такие маги бесхозными не ходят», — рявкнула Ингрид, призывая князя Рюгина к адекватности. «На нас посмотри, мы на коротком поводке, а эту, думаешь, искать не будут? Угомонись и вспомни, с кем говоришь, я же могу и приказать выпороть за неуважение», — рыкнул Михельс, но все же добавил: «Я ушел подземными тропами. Земля меня никогда не выдаст. Я надежно замел следы. Михельс, изберном прошу, не рушь все, что у нас есть. Верни девку, где взял. Мы близки к цели, скормим обычного бабья, его в Хельме достаточно», — увещевала Ингрид князя, стоя на коленях к снегу, для лучшего соприкосновения с землей, не создавай проблемы на ровном месте. «Никто ничего мне не сделает», — беспечно отмахнулся Михельс. «Следов и тела они не найдут, а своего 10-го ранга земли у них нет, чтобы распечатать мои ходы, поэтому поезжай в Хельм, а я пока развлекусь с девчонкой. Михельс, не тронь ее хотя бы, оставь духу», — попыталась выиграть время Ингрид, но тщетно. Князь Рюгина уже прервал связь. «Идиот, может, стоит прибить его, купить зелье омоложения и самой продолжить род?» Впервые за 70 лет подумала хранительница духа земли. «Если найду и подчиню колыбель мира, то так и сделаю, ведь я, в отличие от Михельса, полновесная десятка». Я спешно возвращался в особняк. Поставив в известность Агафью о проблемах, я рванул в Хмарева. По пути связался с Борзым, уточняя, где сработал маяк. Но кровник меня удивил, сообщив, что маяк сработал на землях соседей, земель Наудавовых, нынче находящихся под внешним управлением последних живых родственников где-то за рубежом. «Твою мать!» – выругался я, начиная осознавать масштаб проблемы. «Это не род белого медведя чисто случайно, не могу знать, но могу запросить информацию через знакомых», – тут же отозвался Борзый. «Не стоит, я быстрее управлюсь», – отрезал я и набрал личный номер главы геральдической службы графа Зуброва. Рассвет едва расцветал на востоке, когда на другом конце я услышал чуть хрипловатый, но вполне уже бодрый голос Никиты Илларионовича. «Боюсь узнать причину для столь раннего звонка, Михаил Юрьевич», — хмыкнул зловредный, но в целом справедливый старик, чья служба чуть не отправила меня на тот свет. «Доброго утра, Никита Илларионович», — поприветствовал я графа, соблюдая нормы приличия и этикета. «Хотел обратиться к вам за устной консультацией в мобилетном режиме, если позволите. Благодарность моя остается на ваш выбор, как всегда. Умеете вы, Михаил Юрьевич, заинтриговать с утра пораньше». «Слушаю». «Рядом с моими землями в Хмарево есть деревенька Холм, ранее принадлежавшая баронам земель Наудавовым. Не подскажите, под чьим она нынче управлением?» Задал я остро интересующий меня вопрос и с нетерпением ожидал ответа. «Если хотели прикупить и присоединить к себе, то вы опоздали, с некоторой вальяжностью ответил глава геральдической службы. «В другое время я не смог бы вам ответить на этот вопрос так оперативно, но на ваше счастье или на беду, последний подписанный вчера мною документ подтверждал право наследования земель на Удавовых некой Ингрид из Берн, подданной датской короны, на основании предоставленных геральдических метрик. Из Берн, повторял я, пытаясь вспомнить, что же мне напоминает эта фамилия. Берн, же медведь по-датски, он самый, их тотем, белый медведь, но не трудитесь вспомнить. Нынче наша столица гудит от проделок другого представителя из Бернов, князя Рюгина, Михельса. Твою же мать, я не сдержался и выругался, представляя, во сколько мне обойдутся репарации датской короне за смерть князя на собственной земле в нашей империи. И это если нам еще не объявят войну по этому случаю, ведь Рюгинец был 9-го ранга. Смерть такого военного ресурса трудно не заметить, и еще труднее скрыть. Благодарю вас, Никита Илларионович. Оплата по требованию в любое время. Полно вам, Михаил Юрьевич. Это не стоило усилий. Добродушно отмахнулся старик и попытался меня успокоить. А вы не переживайте, вы купите у кого-то другого землю. Абрау ведь вы купили, и еще что-то попадется. На этом Зубров отключился, а я стоял посреди заснеженного поля в одном переходе от дома и пытался осмыслить, с кем связываться первым, и стоит ли вообще ставить в известность императора о смерти князя Рюгина или уничтожить тело и дело с концом. Но Ингрид ведь осталась, и вряд ли она так спокойно отреагирует на смерть своего правящего родственника. От мук выбора меня избавил встревоженный голос Борзова по кровной связи. Мы на месте, нашли маяк. Кирана и тела пропали.